Глава 58. Максим. Дверца пассажирского сиденья захлопывается, и машина выезжает за ворота. Оторопело смотрю ей вслед. Кажется, я потерял ее. Безвозвратно потерял своего ангела. Камеры назойливых папарацци продолжают щелкать вспышками прямо перед моим кровоточащим после драки носом. От завтрашних сенсационных фото в таблоидах меня уже ничего не спасет. Да и предпринимать хоть что-то для того, чтобы унять шумиху, мне сейчас совсем не хочется. Чувствуя внутри отвратительное опустошение, я круто разворачиваюсь и, не глядя на Эда, направляюсь в сторону дома. Это конец. Подсознательно я понял, что все идет именно к такому финалу еще в Барселоне. Ангелина рано или поздно должна была узнать правду. Это было абсолютно неизбежно. Но я будто ненормальный продолжал убеждать себя, что найду какой-нибудь выход. Я привез ее в свой дом, заточил в золотую клетку, пытаясь сохранить хотя бы иллюзию того, что поезд наших с ангелом отношений не несется в бездну на всех парах. Идиот. Я гребаный идиот. Мне так нравился розовый пузырь самообмана, в котором мы с Леной провели последние дни, что теперь, когда он лопнул, я ощущаю полное бессилие перед обстоятельствами, что взяли в тиски. «Меня ни для кого нет!» Рявкаю на начальника охраны, ждущего возле кабинета. Он понятливо кивает и оставляет меня одного. Беру из бара бутылку, чего покрепче, и падаю в кресло. Не хочется ничего. Даже дышать не хочется. Если бы у меня только был шанс повернуть время вспять, не предлагать Эду тот глупый спор. Черт. К чему человеку все деньги мира, если власть, которую они дают, не способна избавить от ошибок прошлого? Ох, как бы я хотел все исправить. Но, увы, это невозможно. Обжигающая жидкость в бокале постепенно притупляет боль. Мой язык катает по рту не только ее горечь, но и имя той, что перевернуло мою жизнь с ног на голову. Ангел. Мой чистый ангел. Как я мог так долго врать самому себе? Пытался избавиться от наваждения, от сумасшедшей привязанности. Надел маску привычного цинизма и сам не заметил, насколько глубоко ее крючок успел проникнуть в сердце. И теперь она рванула его и выдрала с корнем. Пустота в душе не дает трезво мыслить. Легкие все будто колючей проволокой стянуто. Не вдохнуть. Не знаю, сколько времени я сижу вот так, глядя перед собой в пустоту. За окном становится совсем темно. Телефон разрывается от звонков, но я замечаю очередной неизвестный номер. Просто игнорирую его. Постепенно голова начинает наполняться туманом. Я ищу забытье на дне бутылки, и вскоре оно там меня находит. Распахиваю глаза от резкого стука в дверь. Я лежу лицом на столе, изо рта просто отвратительно пахнет бухлом. «Что?» — рявкую я на охранника, несмело заглядывающего в дверь. «Босс, тут к вам этот ломится, которого вы велели на свадьбу не пускать». «А вы таки сделали, да?» — ору на него я. «Уволю всех нахер! Простое поручение не смогли выполнить!» Пока я изливаю негодование, дверь распахивается шире, и в кабинете появляется Эд. У меня при виде его аж челюсти сводит от ненависти. Козлина. Пришел продолжить начатое? Пошатываясь, встаю. Луна озаряет комнату своим неярким светом. Интересно, сколько я был в отключке? Нам надо поговорить. Лицо Эда все в ссадинах, после нашей драки. Однако он выглядит не на шутку взволнованным. Черт, да что за хрень? Оставь нас. Не глядя на подчиненного, говорю я. Тому два раза повторять не надо. Он быстро кивает и спешит закрыть за собой дверь. «Что?» Я опираюсь спиной о стену. Перед глазами все вращается. Если Эд решит сейчас опять помериться силой, не уверен, что смогу противостоять ему должным образом. Хотя, быть может, он ударит меня настолько сильно, что я сразу отключусь? Было бы неплохо. Эд подходит к окну. «Макс, я ненавижу тебя. Ты знаешь об этом?» Я хмыкаю и перевожу на бывшего друга пьяный взгляд. «Взаимно», — отвечаю я. «Но сейчас нам с тобой надо объединиться. Снова». В глазах Эда мне мерещится отчаяние. На грудь давит неприятное предчувствие. «Что?» — начинаю я. Но он меня перебивает. «Лина, быстро выдыхает Эд. А мое сердце замирает. Она в беде. Я хватаюсь за край стола, чтобы не упасть. Авария? Воображение рисует худший сценарий. Нет, цедит Эд сквозь сомкнутые зубы. Сосновский. Она у него.